Волков отпустил мальчишку. Тот остался на полу, не делая попыток подняться. Сам встал на ноги, поправил одежду и закурил. К любому человеку можно подобрать ключ. Но иногда приходится использовать Фомку. Оглушающий удар был единственным способом выбить из Эльгара признание, сломать его. Единственным способом завуалировать слабость собранных доказательств. Что у Федора было? Показания охранника? Ненадежны. Человек не видеокамера, всегда может ошибиться. Звонок на непонятный номер. Мало ли почему Эльгар звонил. Да и номер этот еще надо связать с Лалой, а Альмира наверняка все будет отрицать. И если для Розгина и тех, кого он представляет, косвенных улик еще могло хватить, то идти с таким багажом в суд бессмысленно. А чтобы полностью сложить картину, чтобы знать, какие искать доказательства, требовалось понять, как именно произошло убийство. И кто, собственно, разработал столь замысловатый план? «Сядь в кресло», — жестко велел очкарик. Эльгар перестал скулить и робко посмотрел на Волкова снизу вверх. Столкнулся с беспощадным взглядом, послушно поднялся и присел, куда сказано. «Сломан. Распишитесь». Федор отхлебнул остывший кофе и поинтересовался. «Кто еще в деле? Сардар? Без его участия у вас ничего бы не получилось. Сколько Лала ему пообещала? Миллион? 10?» Очкарик намеренно не упоминал Назима. Эта тема свою роль сыграла. Возвращаться к ней пока не следует. «Думала, сможешь себе позволить? Наивная. Неужели ты не понимал, что такие дела вскрываются за полдня?» Эльгар не ответил. «Итак, вы с Лалой вступили в преступный сговор с целью устранения ее богатого мужа и получения его состояния. Вы привлекли к совершению преступления телохранителя Арифа Гусейна Сардара. Кстати, чувствуется, что он профессионал. Сардар оказался единственным из вас, кто не оставил никаких следов. Тем не менее, в его участии я не сомневаюсь. Осуществить план без помощи телохранителя было бы невозможно». Волков не верил в излагаемую версию. Не верил, что Лала или Назим способны купить Сардара, но излагал ее весьма уверенно. Эльгар должен понять, что дело проиграно. В субботу вечером Ариф отправляется в казино. Внутри здания с ним только телохранитель. Ты появляешься позже, видимо, получив сигнал от Сардара. Ты направляешься в туалет и готовишь оружие. Кстати, поздравляю. Придумано великолепно. Мои эксперты в восторге от палочки. Эльгар не ответил. В какой именно кабинке будет устроена ловушка, вы договорились заранее. Ты удерживаешь кабинку до сигнала Сардара, после чего перебегаешь в соседнюю. На этом роль твоя заканчивается. Сардар приводит Арифа прямо на кол. План осуществился. Эльгар по-прежнему молчал и не поднимал головы. Твое присутствие в казино подтвердит охранник. Участие Лалы — твой звонок на конспиративный телефон. Участие Сардара — логика произошедшего. Никто, кроме телохранителя, не мог привести Арифа в ловушку. Круг замкнулся, Эльгар. Предумышленное убийство. Смертную казнь у нас отменили, так что от десятки до двадцатки каждому. Волков допил кофе и закурил очередную сигарету. И не надейся на помощь диаспоры. Ариф был уважаемым человеком. Врагов у него, конечно, много, но и друзья имелись. Так что если вас и спасут от тюрьмы, то лишь для того, чтобы уничтожить. Федор помолчал и повторил. Круг замкнулся. «Лала!» — Эльгар вздохнул. «Лала!» Пора подводить разговор к нужной теме. Очкарик налил юноше минералки, сунул пластиковый стаканчик в руку. Тот, поколебавшись, сделал несколько глотков. «План вы разработали замечательный. Немного сложный, но замечательный. Отличный план!» «Лала ни при чем», — пробормотал Эльгар. «Я звонил ей ночью. Звонил ей ночью, потому что не мог сдержаться. Хотел ее обрадовать. Я все придумал сам. Лала ничего не знала. Только я и Сардар». Глупая попытка взять вину на себя. Наивный шаг, показывающий, насколько сильно Эльгар любит девчонку. Умную и целеустремленную девчонку. «Не получается, Эльгар. Увы, не получается. Ты не мог купить Сардара. Тебе нечего ему предложить. А Лала могла. Она станет хозяйкой. Она могла давать обещания. Так что, извини, судить будем всех». «Она ничего не знала», — юношу осенило. Это Назим! Но план действительно хорош, упрямо продолжал Федор, не обращая внимания на новую версию Эльгара. Почти идеален. Ты придумал. История с унитазом войдет в учебники криминалистики. План, унитаз, ключевые слова. Волков повторял их снова и снова. Давай, щенок, реагируй. Ключевые слова должны заставить мысли Эльгара работать в нужном направлении, говорить о том, что интересно очкарику. Не думай, что разработчику плана дадут больше остальных. В делах о предумышленных убийствах все проще. Как правило, всем поровну. Ну, пара лишних лет не считается. При сроке в 15-20 это несущественно, да? План придумал не я. Лала. Она ни при чем. Эльгар, я думал, ты уже понял, что врать бессмысленно. Она действительно ни при чем. Я... И тут пацана прорвало. Мы с Лалой 8 лет дружили. Когда сюда переехали, жили в одном доме. Мы познакомились, вместе в школу ходили. Потом родители сговорились, ждали свадьбу. Я деньги копил. И тут появляется этот урод Ариф. Эльгар хлюпнул носом, вытер глаза, допил воду из стаканчика. Продолжил, но уже тише. Получается, он ее купил. У родителей ее купил. Он им столько денег дал, что они обо всем забыли. Помолчал. Но мои родители не возмущались. Сказали, что нам с Арифом связываться нельзя. Тоже заплатил? Осведомился Федор. Я не знаю, вздохнул пацан. Может быть. Нет, парень, сейчас ты не должен никому верить и на кого-то надеяться. Слом есть слом, так что извини. А как ты думаешь? Повысил голос Волков. Ариф заплатил твоим родителям? Сколько он им заплатил? Я не знаю. Заплатил? Да. Обреченно кивнул Эльгар. Я думаю, да. Поэтому они не возражали против свадьбы? Да. Очкарик выдержал небольшую паузу и заметил. Все в этом мире покупается и все продается. Ты один, Эльгар. Ты совсем один. Тебя все предали. Ломать значит ломать. Мальчику следовало понимать, что предумышленные убийства прячутся в разделе «Игры для взрослых». Мальчику следовало терпеть боль, не слушать Волкова и стоять на своем. Мальчик ошибся. Мальчик не выдержал. Родители тебя продали. Да. Что было дальше? Я места себе не находил, послушно продолжил Эльгар. Хотел даже с собой покончить. А когда у них свадьба была, я к родственникам уехал, в горы. Думал, все пройдет. Федор снова наполнил стакан паренька, тот сделал пару нервных глотков. Вернулся, учиться дальше стал, старался не думать. А потом она позвонила. Сама? Да. Мы просто говорили о том, о сём. Но я ведь знаю Лалу. Я почувствовал, что у нее все плохо. Почувствовал он. Я стал спрашивать, настаивал, чтобы она все рассказала. Она бы никогда не призналась. Есть ли предел человеческой глупости? А потом мы встретились. Ты к ней домой ездил? Очкарик недоверчиво прищурился. Нет, у ее подруги. У Эльмиры? Нет, у другой, неважно. Телохранители внутрь не пошли, и мы встретились. И она рассказала, что Ариф ей... ее... Ты спал с Лалой, догадался Волков. Так? Ты спал с ней до свадьбы. Она предназначалась мне, выкрикнул юноша. Я любил ее, и она меня любила. Видимо, это произошло до того, как на горизонте замаячил Ариф. Целеустремленная девочка решила попробовать все доступные ей удовольствия. Что она тебе рассказала? Когда Ариф узнал, что Лала не девственница, он ее избил, — глухо ответил Эльгар. И избивал каждый день. Он ее избивал и говорил, что убьет, и ему за это ничего не будет, и насиловал, как хотел. Она показывала следы? Да, синяки на теле. Федор задумчиво потер нос. Мог ли Ариф разъяриться из-за того, что его жена оказалась не девушкой? Теоретически, да. Однако нравы в городских диаспорах куда свободнее, чем в горах. Тем более Лала собиралась замуж. Да и сам Ариф не придерживался твердых моральных принципов. Таким образом, наиболее вероятный ответ — нет. Сказка.